Вот. Ну что? Домашнее задание. Да? Значит, Анна, рассказывайте, какие изменения, какие результаты. Я, вы знаете, что поняла, что я взяла прямо как бы после второй ступени, теперь второй ступени, потому что я вижу лица, которые только сейчас это все слушали, а многие просто позабыли, с чего надо начинать занятие, а некоторые вообще не знали, с чего мы начинаем занятие. Поэтому напоминаю, что каждый день, во второй ступени уже, каждый день это как будто 10-дневный курс. Да? Результаты должны быть, мы за это время научились уже это все в себе слышать. И каждый раз мы отчитываемся, выходим, как вот отчет после 10-дневного курса. Да? Гарантию кто дает себе 100%? Мы с вами. И это вы помните. Да? То есть, соответственно, берем на себя и обязательно в этом направлении движемся. Дальше. Что еще я хотела сказать? Что то, что мы говорили с вами на первой ступени, на второй, остается в силе. Это первое. Проснулись. Глаза не открыли, потянулись. Да? Уже себе напомнили любовью и поблагодарили сверху, что вы живы, вы еще вам дан день. Для чего? Не просто так порадоваться, я ура, я живу еще, какой я один счастливый. Нет. Для того, чтобы дарить людям любовь свою, доброту, и этот день нам дан для добрых дел. Но не для других вещей. Поэтому, как вы только проснулись, мысленно вы сразу желаете счастья всем людям. Ну, да? Просто я желаю счастья. Любим мы их, не любим, да, там, затаили какую-то, да, нет, мы всем желаем счастья. В этом не должно быть никакого сомнения, потому что и с утра стараемся что делать? Как мы здесь делаем такие хорошие лица, да, а то выходим, как эти, мымры, с утра. Не трогайте нас никто. Вот улыбаться надо с утра. С утра и всем. И с этого начинается что? Наша духовная деятельность. Улыбку можно купить за деньги? Скажите. Нет. Она идет отсюда. Значит, а чтобы улыбаться, что у нас сначала внутри, да, дарение? Это зажечь в душе свет, любовью наполниться. Всем действительно, не просто там этим сволочам желаю счастья. Да? А это должно от души быть, тогда только будет результат. Это духовная деятельность. Да? Значит, дальше душу вы продолжаете делать. То есть все по тем, как бы, нашим норвиковским законам мы продолжаем жить. Душ, лабораторию отслеживаете, у кого еще, кого это интересует проблема. И самое главное, опять, измерьте себя, что за 10 дней. Да, ну, то есть, берите под наблюдение тела, как реагирует на занятия, да, как в душе какие изменения происходят, как крепчает дух, да, как черты характера меняются. И это отслеживайте постоянно. Да. Мы здесь работаем и какие-то вещи на душевном уровне, обязательно физика ответит, то есть физическое состояние. Это вы должны отслеживать каждый день. Значит, сегодня вы делали подарки. И спасибо еще, вы пришли тут, Танюша. Да. Потому что вы... Танюша делает нам сегодня подарки. Всем. У кого сегодня это домашнее задание получилось? У всех. Хорошо. Забыл? Нет, не получилось. А мог сделать? Я же один здесь. А мог? На данный момент, да. Вы знаете, одна женщина, я помню, когда надо было дарить подарки, она пришла, подарила, открыла коробку конфет всем и заплакала. Она заплакала, потому что она первый раз в жизни это сделала. Она, у нее даже мысли никогда не возникало кому-то что-то отдать. Просто дать нас. И такую она в себе преодолела вот этот порог, который действительно изменил ее. Это вот действие, которое необходимо делать. Значит, завтра день созидания. Вот все, что вы желаете, завтра день как раз, чтобы вы в пространство посылали свои созидательные цели, мысли, да, визуально представляли день созидания. Да, день, может быть, каких-то творческих своих, да, задумок. Ты слышишь, Яночка? Хорошо. Значит, день созидания. Вторник, день созидания. Тогда теперь рассказывайте, что получилось вообще в остальных пунктах домашнего задания. Кто расскажет? Учился, а не учился на второй ступени. С утра мы начинаем делать все какой рукой? Левой. Я так сейчас опять и продолжаю. Левой рукой все делаем. Еще что у нас было? Мысли отслеживать и закрывать. Одна мысль пошла какая-нибудь, там опять хорошая мысль. Или я желаю всем счастья, или мир всем людям, или слава любовь этому человеку. Да, кто-то там накричал на вас, а вы улыбнулись и закрыли 5 позитивных мыслей. То есть вы вокруг себя создаете пространство для того, чтобы созидалось. Все у вас случается. Но не для этого вы желаете, а просто безвозмездно. Ага, я ему пожелал, а он мне ничего не желает. Больше не буду желать. Ни в коем случае не так. Я желаю счастья вам. Все. А я говорю, что чтобы правда получить. Да, активизирую. Потому что зрение находится в правом полушарии. Вот я меридианы сегодня думала, как пишутся вообще, наверное. Как пишутся меридианы? Меридианы. Я потом исправила. Меридианы. Мы прямо уже заключаем списать на русском. Да, я так и подумала. Да, очень меридианы. Значит, вы посмотрите. Так, мы дальше отчитываемся. Написала хорошую мере своему коллеге, у которого было плохое настроение. В качестве подарка. А потом я писала, что я хочу. Но так как я с утра на работе, у меня сколько там вызвалось меня. Я где-то там, не знаю, полетели на 21 месяц. Дальше не удалось написать верить. А у кого удалось и получилось? От тебя. Вот, я не читала, кричала обо всем другом. А мне тоже можно было. Не захочу. Да. Ну, тогда все много вообще, да? Так, у кого эта работа не идет? Ничего не хочешь? Или боишься? Я не считаю, что то, что вот я там думаю, оно настолько важно, чтобы я так сильно это захотел. Для чего писать и так много? Это я вам даю 50, а в Норвег 500 просто. Потому что сначала ты пишешь то, что ты выдумываешь, да, потом ты механически переходишь на уровень подсознания, дает тебе истину, ты выходишь на истину. Вот я, когда выхожу, я впадаю в ступор, и меня вторая часть. Я как бы не вижу. А не надо ничего видеть. То есть рука там, руке, дай волю, она на ножке. Рука. Вот наш Карим Смакович часто, придя в аудиторию, говорит, давайте, я сейчас три ночи не спал, потому что там был закручен, там дни все такие, в голове ступор. Задавайте вопрос. Сейчас я могу отвечать так, как истина есть. Понятно, да? И он дает ответы, которые идут ему откуда-то. Он говорит, я не знаю, откуда я эти ответы получаю. Они идут просто. Идут просто, да? То есть он в это время может сказать женщине, которую он видит в первый раз, сколько у нее было мужей, как она вышла замуж за первого мужа, что вместо того, чтобы пойти с ним под венец, она быстро села на мотоцикл, уехала с первым попавшимся, жизнь не сложилась, она потом развелась, вместо того, чтобы нормально выйти замуж за нормального человека, там, или что правильно, вы ждете ребенка, а первым вы сделали аборт. Да? Вот причина вашего выпечкалиста. То есть он говорит, у всех челюсть отвисает, и когда его спрашивают, а почему вы так говорите, а он говорит, я не знаю. Открывается. Это самое лучшее состояние. Самое же, когда ступор. В голове не мысли, все будет, да? Руку. Пускай пишет вот это вот. Да? То есть это состояние очень важное. А вот это начинает приходить. Так, дальше. Ну. Это вы поняли. Вы поняли, что с этим нет проблем. Нет, я. Нет, это еще. Думаю, что не думал, что я подарю, но в конце концов подарил себе время. А это я впервые думаю, делаю что-нибудь только для меня, без, не думая о работе. Я пошел на работе к обеду. Просто я решил, все сделаю для меня. Анкету забил вчера, сегодня сделал. Мог прийти там 50 раз. Сделал. Я сказал, пока я не сделаю все, что надо, не буду. И вот, и так и делал, я очень доволен. Потому что иначе всегда... А начальник? Нет, как? Нет, конечно, потому что я так уверенно и так спокойно хожу. Так что, как будто 7 часов утра, и они и все принимают нормально. Отлично, давай стоп. Почему? Потому что, когда человек работает над собой, у него меняется характер. И один приходит, все рады ему, что он хоть пришел. Хоть один. Другие говорят, как он. Будьте с таким характером, и вы будете приходить к вечеру. Все будут радоваться, хоть на один час он зашел. Понятно, значит, зачем надо работать? Надо изменить себя, свою часть характера. Да? И тогда я хочу. Теперь вот эти вот два как бы пункта домашнего задания, они сливаются воедино. Да? В первую очередь мы как бы дарим, да, и себе, и кому-то. Да? Делаем день такой как бы благодарности и любви и отдаем что-то. А потом пишем, я хочу. Да? Что я хочу? Вот когда вы работаете в этом направлении, вы всегда думаете, я хочу, но не для себя. Я хочу, но через меня идет другим. Я это получаю, но я это через меня отдаю другим. Я уже рассказывала такой случай. Ничего случайного не бывает. когда человек больной, кричит, ходит, я выздоровел, я это сделал, я посетил на бегал, или почему-то я добился этого, я здоров. На следующий день идет и попадает под нож. Почему? Потому что он забыл, для чего он. Я тут не работаю. А зачем я хочу? Для этого только сам воспользоваться. Это уже ложный эгоизм у нас. А мы живем и все делаем. Богатеемся. Попозже у нас пойдет тема. Деньги отдельно также мы будем по вопросам прорабатывать, чтобы все как бы встало на свои места. Потому что никто в этом мире деньги не отменял. И чем дальше, допустим, от Востока к Америке, там, к Европе, здесь царь действительно деньги. И мы знаем, как это важно, что без денег никуда сейчас не проедешь. Но мы-то с вами движемся не только в том направлении, чтобы заработать деньги, да, и умереть на это горе. Ее не съешь, если только это золото. Нет, а что я могу сделать потом вот с этим богатством, с этими деньгами, чтобы мне было хорошо, потому что я хочу это сделать. Понятно, да? То есть, как только мы ставим такую программу, все сразу само приходит к нам. Открываются двери. Потому что иначе мы утыкаемся с вами. Опять-таки начинается все сначала и спираль нам опять, чтобы показывать, ты что делаешь? Да? Ты когда здесь изменишь? Вот как только вы открываете, пошло вот так вот. То, что вы хотите, все в ваших руках. Все получится, да? Так, дальше кто еще что расскажет? Ну да, Ванечка. Я сделала своей маме подарок. И сейчас передавала заданку, я подарила ей красивый брелок с ее знакомка. Ей мои подарки приносят счастье, она путешествует, у нее есть маленький зайчик, это не знаю. И тебе тоже сделала подарок, и очень горжусь, если они мне сегодня прям с утра выдразут мудрости. Вот, я так долго про это значит придумала. А я сегодня только мечтала, чтобы мне выдрали, но не выдрали, завтра пойдем. Поэтому я тут перед вами немножечко это самое не совсем здоровое состояние. И я так долго это, в общем, ну, придумала причину, чтобы его не выбирать и так далее. Я сегодня прям проявила характер. Хорошо. Молодец. Дальше поехали. Светлана. Если не слышишь, то подарки это совершенно примитивные. Просто как посадочек. И поела. Мальчику на работе я помыла из них чашки. Они делились. Пришли они на половину чашки. А думали... Мы вас на... Нет. Они сейчас мне уже три поставили. Домашний... Таня, ты подарила ей подарки? Нет. Таня, ты спросила, не подарила подарки. Тебе телефон. А сердечки спасибо. Спасибо большое. Это хорошо. Спасибо. Дальше. Ты это еще будешь? Да нет, уже вот как в радости, так и что в обострении. Я очень активно начинаю. Обострение, да? Помните, что начинаем мы очень много уже за вчерашний день, как всякими вопросами, всякими вещами себя потрогали внутри, да, поэтому, когда пошло обострение, мы еще говорим, умница. А у кого после вчерашнего дня тело болит, чувствуется, что мы трудим? Немножко, да? Я представляю, как у нас наша женщина, да, сегодня подошла и сказала, что она не готова ни физически, ни морально к такой нагрузке. Говорит, мне надо на второй ступени. Я выкричилась. Я поняла, потому что я тогда удивилась, что она на основной ступени, когда она еще совершенно не готова. Да, надо по ступенькам идти. Ну, мы же какие? Ну, все сразу и давай в одну макалью. Первую, вторую, третью. сразу.